Эпилог. Жизнь после смерти. Перед тем, как Суон Сонг выпустили официальное заявление, Роберт, Джимми и Джон Пол собрались с убитым горем Питером Грантом и несколькими ближайшими участниками команды на заключительном собрании группы в отеле «Савой» в Джерси. Там единогласно решили, что Led Zeppelin прекращает свое существование. Грант, который вскоре полностью ушел из музыкального бизнеса, так прокомментировал решение группы. «Ни о чем другом и речи быть не могло. Даже в мыслях не было поступить иначе». Роберт позже сказал: «Я знал, как сильно Бон залюбил то, чем занимался. Думаю, было бы ужасно забить на случившееся и сказать: ну что ж, вот и все. Пожалуй, стоит подыскать кого-нибудь и продолжить это амебное побоище». «Стало понятно, что они не собираются возрождать Led Zeppelin», вспоминала Дебора Боном. «И думаю, мы все вздохнули с облегчением». На момент смерти брата девушке было всего 18, но она уже давно решила продолжить семейную музыкальную традицию. Годом ранее Роберт помог ей записать несколько демо, в результате чего в 1985-м она заключила первый контракт со звукозаписывающей компанией. Потом она много гастролировала по Европе и Соединенному Королевству, выступая на разогреве у таких исполнителей, как Ван Хален, Донован и даже у старых друзей Джона, Тима Роуза и Пола Роджерса. В 1990-х ее группа играла для племянника Джейсона в том самом клубе, который положил начало успешной карьере его отца в США, в лос-анджелесском «Whiskey A Go Go». А во время выступления в 2016 году на левом берегу в английском Херефорде Роберт спел с ней дуэтом «When the Levee Breaks». Поскольку Роберт оставался близким другом семьи Бономов, в 2014 году он участвовал в записи ее альбома «Spirit». По словам Деборы, у Джона было большое сердце. Он стал поистине народным достоянием. Не говоря уже о том, что был прекрасным семьянином. Воспоминания о Джоне всегда вызывают бурю эмоций. В феврале 1981 года на 23-й ежегодной премии Грэмми Бонема, первым из Led Zeppelin, удостоили почетной награды. Джон, как и несколько других уважаемых музыкантов, одержал победу в номинации за лучшее рок-инструментальное исполнение песни «Рокестра» Пола Маккартни. Через несколько десятков лет его товарищи по Zeppelin наградят почетной премией Грэмми за выдающийся творческий вклад в области звукозаписи в течение жизни. Однако, в отличие от приятелей, Джон единственный, кто был удостоен этой чести, пока группа еще была активна. Он просто не успел ее получить. Несмотря на то, что ни Фил Коллинз, ни Коззи Пауэлл в итоге не заменили Бонома в Led Zeppelin, в июне следующего года оба барабанщика внесли свой вклад в первый сольный альбом Роберта «Pictures at Eleven». Это оказался единственный альбом Роберта для Suon Song. В 1983 году лейбл прекратил свою деятельность. Напоследок Джимми удалось набрать материал для «Кода», последнего альбома Zeppelin, вошедшего в официальную дискографию группы. Сборник, выпущенный в ноябре 1982 года, объединил в себе многолетние отрывки и остатки творчества Zeppelin, некоторые из которых являются одними из самых ярких фрагментов барабанной игры Джона. Сам альбом критики сочли слабым. Однако отдельные треки, такие как «Bonzo's Mantra», «Ozon Baby» и «Wearing and Tearing», удостоились похвалы за то, что осветили техническое волшебство ударника. Став сольным исполнителем, в начале нового десятилетия Джимми пережил ряд взлетов и падений, сначала записав музыку к боевику «Жажда смерти 2» в 1982 году, одновременно завершая работу над «Кода». Затем, два года спустя, он играл со старым приятелем из Bad Company Полом Роджерсом в рок-супергруппе «The Firm». Они выпустили два альбома, в один из которых вошел вариант давно вынашиваемого шедевра Джимми «Suon Song», переименованный в «Midnight Moonlight». Элегантный 9-минутный трек 1980-х годов, куда добавили текст Роджерса и современный безладовый бас Тони Франклина, лишь призрачно напоминал эпопею сессии из «Хедли Грэндж» в 1973 году. Совершив всего одно турне по Европе и Штатам, «The Firm» по неведомым причинам распалась после того, как первое из трех воссоединений Led Zeppelin породило слухи о возрождении самой тяжелой рок-группы. Изначально Роберт Плант и Джон Пол Джонс дистанцировались от своего образа хард-рокеров. Роберт, например, дебютировал в новом сольном амплуа, а затем выпустил миньон переосмысленной классики R&B со своей группой Honey Drippers. Его новая музыка была далека от жесткого рока Zeppelin. Джон Пол Джонс к 1985 году вернулся к тихой, доцепелинской жизни Джона Болдуина, наслаждаясь бытом в английской глуши, сознательно держась в тени, занимаясь небольшими сольными проектами или продюсируя другие группы. Но затем случился Live Aid. 13 июля 1985 года британские музыканты Боб Гелдов и Митч Юр провели крупнейший благотворительный фестиваль в истории современной музыки, организовав одновременно два грандиозных концерта на стадионе Уэмбли в Лондоне и стадионе имени Джона Кеннеди в Филадельфии с целью сбора средств голодающим в Эфиопии. Эти два шоу посетило рекордное число гостей – 160 тысяч, не считая миллионов телезрителей, которые смотрели 20-минутные выступления самых популярных суперзвезд, таких как Queen, U2, Dire Straits, The Who, David Bowie, Elton John и Paul McCartney. Когда Роберта Планта пригласили выступить, ему предложили сыграть с Эриком Клэптоном, но Роберт сообщил организаторам, что Джимми Пейдж и The Firm свободны, так почему бы не позвать их? Придя в восторг от того, что половина Led Zeppelin хотя бы просто задумалась о возможности такого воссоединения, организаторы попросили пригласить Джона Пола Джонса. «Что ж, если вы собираетесь сыграть песни Zeppelin», — пошутил Джонс в разговоре с бывшими товарищами по группе, — «я знаком с их басистом». По иронии судьбы, Джон Пол в итоге встал за клавишные, а гастрольный басист Роберта Пол Мартинес занял его прежнее место. Барабанщики Фил Коллинс и Тони Томпсон объединили усилия, сыграв в паре. В одиночку было никому не под силу заменить Джона Бонома. Led Zeppelin воссоединились на глазах у всего мира. В 8 часов группа вышла в эфир, исполнив рок-н-ролл, Whole Lotta Love и Stairway to Heaven, сведя с ума публику и позволив молодому поколению впервые увидеть легендарных создателей хэви-метала. Слухи о новом туре или альбоме быстро развеяли. Роберт заявил, что подобное шоу – разовое благотворительное мероприятие. Джон Пол Джонс был готов развиваться в любом направлении. А вот Джимми не хватало энергии и эмоций, которые он получил, снова оказавшись в центре внимания. Несмотря на то, что мир жаждал возвращения Zeppelin, артисты снова соберутся публично лишь спустя 3 года, чтобы снова исполнить свою музыку. 14 мая 1988 года группа уже в новом составе закрывала марафонский концерт, приуроченный к 40-й годовщине Atlantic Records, и Джейсон Боном впервые занял место отца. В знак единства семьи и признания таланта молодого человека Джимми Пейдж попросил Джейсона сыграть на барабанах на записи своего сольного альбома 1988 года «Outrider», а также в последующем промо-туре. Через 7 лет, 12 января 1995 года, Джимми, Роберт и Джон Пол встретились на торжественной церемонии в большом банкетном зале нью-йоркского отеля «Уолдорф Астория», где Led Zeppelin ввели в зал славы рок-н-ролла. Несмотря на то, что музыкантам компанию составили первоклассные артисты – Allman Brothers, Martha and the Vandellas, The Orioles, Neil Young, Frank Zappa и Janis Joplin посмертно, именно благодаря появлению Led Zeppelin билеты по $1500 окупились с лихвой попавшим на церемонию счастливчикам. По горькой иронии судьбы, Питер Грант скончался от сердечного приступа 2 месяцами ранее, в возрасте 60 лет, так и не увидев своих 3 живых артистов на вершине музыкального Олимпа. Хотя Роберт и Джимми вместе работали над специальным акустическим альбомом для MTV и выпустили 2 рок-дуэта, альбом 1994 года «No Quota» Джимми Пейдж and Robert Plant Unleaded и альбом 1998 года «Walking into Clarksdale», ни в одном из которых не было Джонса, 10 лет спустя Led Zeppelin вновь вместе вышли на сцену. 10 декабря 2007 года на O2 Arena в Лондоне состоялось грандиозное шоу в память об исполнительном директоре Atlantic Ахмете Эртегюне, который в возрасте 83 лет трагически погиб в результате неудачного падения за кулисами на выступлении Rolling Stones в Нью-Йорке. На благотворительном концерте играло множество гостей, но именно объявление о первом полноценном выступлении Led Zeppelin за 3 десятка лет произвело фурор в средствах массовой информации. Как и в 1995 году, лишь один человек всерьез рассматривался на замену Джона Бонома – его сын Джейсон, который к тому времени уже больше 10 лет играл в многочисленных рок-группах. Еще в 1982 году, когда Роберт Плант приступил к записи «Pictures at 11», Джейсон, которому на тот момент было 15, запрыгивал на мопед приятеля и ехал в домашнюю студию Роберта. Разделяя боль взаимной утраты, Плант попросил парня помочь записать барабаны сразу для нескольких треков, а песня «Fat Lip» стала посвящением Джону. Солист Led Zeppelin сразу понял, что подросток опытен не по годам. В конце концов, мальчишке было столько же лет, сколько и отцу, когда его взяли в Blue Star Trio в начале 1960-х. После того, как Джейсон заменил отца на трибьют-концерте Atlantic Records в 1988 году и в туре Джимми Пейджа, мастерство Джейсона и легендарная фамилия обеспечили ему ряд громких выступлений. Например, в качестве гостя на Moscow Music Peace Festival в 1989 году. В том же году он основал собственную одноименную рок-группу, играл с Полом Роджерсом на записи трибьют-альбома Мадди Уотерса и, наконец, в 1994 году присоединился к гитаристу Guns N' Roses Slash'у на фестивале в Вудстоке в Штатах. В 2010 году Джейсон основал собственную гастролирующую группу, воссоздав лучшие хиты отца шоу Led Zeppelin Evening. В 2014 году он присоединился к супергруппе Сэмми Хагара The Circle, а в 2016 году стал постоянным участником рок-группы Black Country Communion. Много раз компанию Джейсону на сцене составляла младшая сестра Зои, продолжавшая семейные традиции как певица и автор песен. Как и отец, Джейсон Боном стал востребованным рок-н-ролльным барабанщиком. Преисполненный отцовской гордостью, Джеко Боном умер своей смертью в 1989 году на ферме Олд Хайт. А похороны прошли в той же церкви, где всего 9 лет назад прощались с его старшим сыном. Годы спустя Мик Боном упоминал, что отец так и не оправился от преждевременной смерти Джона, как и их мать Джоан. Майкл, Мик Боном, ставший популярным диджеем Великобритании, скончался 14 января 2000 года от сердечного приступа. Ему было всего 49 лет. В то время Мик работал над мемуарами, уделив особое внимание воспоминаниям о Джоне. Его супруга Лин опубликовала книгу уже после смерти мужа. Последний оставшийся в живых член семьи Боном, Джоан Изабелл, уже в почтенном возрасте стала певицей в новой рок-н-ролльной группе «Циммерс», к невероятной гордости сыновей и бывшего мужа. Коллектив, участником которого было за 70, сформировали в рамках документального проекта BBC о пожилых людях в Соединенном Королевстве. Джоан, как и сама группа, была очень популярна и стала частью альбома «Last for Life», вышедшего в 2008 году. Она скончалась в 2011 году в возрасте 81 года. Из всех участников Led Zeppelin сольная карьера Роберта Планта оказалась, пожалуй, самой успешной, что привело к созданию новых альбомов с многочисленными группами, хорошо принятыми критиками. Джимми, как первый продюсер группы и хранитель Masterland, курировал выпуск сборника Led Zeppelin BBC Session в 1997 году, концертного альбома How the West Was Won и диска Led Zeppelin DVD в 2003 году, а также всевозможных последующих переизданий и перевыпусков. Однако пик его собственной карьеры пришелся на период расцвета Zeppelin. Самым громким проектом Джона Пола Джонса после Zeppelin стала супергруппа Them Crooked Vultures, образованная в 2009 году. Будучи ветераном рока, Джонс руководил более молодыми участниками-последователями Zeppelin, экс-барабанщиком Nirvana и фронтментом Foo Fighters Дэйвом Гроллом и лидером Queens of the Stone Age Джошем Хома. Спустя три десятилетия группа стала самым большим проектом Джонса после Led Zeppelin. Что касается памяти Джона Генри Бонема, с течением времени посмертное признание лишь росло. Началось все с проникновенного и интеллектуального перкуссионного ансамблевого произведения классической музыки американского композитора Кристофера Роуза в 1988 году. Композиция Бонем должна была поддержать оркестровый подход ударника к инструменту. И начиналась она со остината барабана, отсылающего классическим инструментальным песням Zeppelin, таким как «When the Levee Breaks», «Casted Pay» и «Royal Orleans». Роуз позже получил Грэмми в номинации за лучшую классическую композицию и Пулитцеровскую премию в области музыки, а также стал композитором Нью-Йоркской филармонии в 2012 году. Дебютное исполнение Боном состоялось в Бостоне в 1989 году в музыкальной консерватории Новой Англии. При исполнении пьесы Роуз советовал музыкантам использовать самые толстые барабанные палочки из имеющихся. В 2005 году Джон возглавил хит-парад издания Classic Rock «50 ведущих барабанщиков рока», обойдя своих друзей Кита Муна и Ринго Стара. а также тех, кто в самом начале повлиял на его творческий путь – Джинджера Бейкера и Митча Митчелла. В 2007 году журнал «Стилус» назвал Джона барабанщиком номер один в той же категории. Журнал «Моден Драма» окрестил его величайшим барабанщиком в истории рок-н-ролла. А в следующем году «Блабе Маус» написал, что Джон стал рок-музыкантом, которого фанаты хотят воскресить. И он обошел в этом гипотетическом соревновании даже Элвиса Пресли и Джимми Хендрикса. По версии журнала «Ритм», в 2009 году Джон снова стал лучшим барабанщиком в истории рок-н-ролла по результатам опроса читателей. В 2016 году заклятый враг Лед Зеппелин в СМИ журнал «Роллин Стоун» назвал Бонема величайшим барабанщиком современности, поставив его на первое место в списке 100 кандидатов. И хотя поклонники рок-н-ролла, возможно, хотели бы увидеть воскрешение Джона Бонема и возвращение барабанщика в мир музыки, его наследие и дискография, тем не менее, продолжают жить еще десятки лет после кончины артиста. Музыка кардинально изменилась после распада Лед Зеппелин. В хип-хопе пышные, бурлящие басовые паттерны Джона включали в новые треки чаще любых других музыкантов. Одни только Beastie Boys прибегли к барабанным партиям Джона в трех десятках песнях на дебютном альбоме 1986 года «License to Ill». Немецкая группа Enigma использовала «When the Levee Breaks» в глобальном хите «Return to Innocence». В 1988 году артист Скули Ди включил Кэшмия в песню «Signifying Rapper», чем вызвал юридический гнев Джимми Пейджа и Роберта Планта. Сам Джимми записал дуэт с рэпером Шоном П. Дидли Компсом «Come With Me», который во многом был порожден композицией Кэшмия. За последние полвека звучание синкопированных раскатов Джона Бонема и паттерны его господства неизбежно встречались повсюду. «Твердолобые упрямцы этого никогда не понимали», — вспоминал Джон Хайзман, заменивший Джинджера Бейкера в группе Graham Bond Organization, а затем присоединившийся к Blues Breakers Джона Мейла. «Однако все мои знакомые блюз-рок-музыканты всегда были ярыми поклонниками Led Zeppelin и большого открытого звучания Джона». «За довольно грубой и хаотичной внешностью скрывался милейший человек», — вспоминал Билл Уорд из Black Sabbath. «Прилежный и безнадежно зацикленный на барабанах и ударниках. Его познания в игре на этом инструменте были безграничны, и это именно тот Бонем, которого я знал». «Вы наверняка слышали о тех чудовищных поступках, что вытворял Бонза. Оскорблял людей и тому подобное», — позже вспоминал Дэйв Пэк. «Лично я никогда не видел этой стороны Джона. Он всегда был настоящим джентльменом и старался изо всех сил помогать окружающим». Давний друг и соратник Кармайн Апис десятилетиями продолжал восхвалять Бонема. «Джон был так молод и свеж, полон агрессии и энергии. У него были прекрасные руки, ноги и чутье». Современные рок-барабанщики продолжают ссылаться на Джона Бонема как на своего главного вдохновителя и ответственного за меняющееся звучание самого рок-н-ролла. «Звук Бонза рождался из комбинации грубой силы, деликатной утонченности и безупречного ритма», заявил Марк Портней из Dream Theater. «Джон Бонем — единственный, кому под силу звучать, как Джон Бонем. Он сам был тем звуком, а не его барабаны». Преданный ученик Джона Бонема, Дэйв Гролл, построил успешную карьеру в качестве барабанщика Нирвана и идейного вдохновителя Foo Fighters, будучи, пожалуй, самым ярым из всех известных фанатов. «Джон Бонем — величайший рок-барабанщик всех времен», заявил Гролл. «Он играл от сердца. Его грув был настолько глубоким, что напоминал сердцебиение. А еще у него было невероятное чувство ритма. Он мог выдать кач, обуздать инструмент или отступить». Гролл добавил, «Я не знаю никого, кто считает, что есть рок-барабанщик круче, чем Джон Бонем. Это неоспоримо». Стюарт Коупленд из The Police также оценил влияние Джона, заявив, «Джон Бонем – махина. Перед ним стоял один том, под звучанием которого развергалась земля, один том справа от него, чье громыхание эхом отдавало в космосе, одним ударом по малому барабану он мог с легкостью сдвинуть землю с оси. Он святой грааль всех барабанщиков». Чтобы навсегда отметить место, где впервые ударили гром и молния, дом, где прошло детство Джона, в Хантенде, Бирмингем, украсили синей табличкой, подтверждающей его культурное и историческое значение. 31 мая 2018 года, в день 70-летия Джона Бонема, на площади Мерсиана в Редичи представили скульптуру барабанщика. Джон изображен за своей ударной установкой. Статуя воссоздает момент, когда ударник калашматил по барабанам в свой день рождения на Лос-Анджелесской арене «Форум» в 1973 году. Автором скульптуры стал Марк Ричардс. Он увековечил барабанщика в его самой известной позе почти в 3 тоннах бронзы. Мемориал украшен словами: «Самый выдающийся и оригинальный барабанщик своего времени. Популярность и влияние Джона Бонома продолжают находить отклик в мире музыки и за его пределами». Каждый год в Бирмингеме фанаты на неделе рождения музыканта собираются у статуи на музыкальный фестиваль, организованный в его честь. Случайному прохожему непросто найти могилу барабанщика. И именно так и задумано. Надгробие поднимается из земли. Рядом лежат огромные барабанные палочки из пекана, а памятник украшен миниатюрными рисунками 3 переплетенных колец. Эти символы оставлены немногочисленными паломниками, самыми преданными чужаками, оказавшимися на небольшом кладбище Рашекского прихода церкви Святого Михаила. Светлые воспоминания о любящем муже и отце Джонни Генри Бонаме, скончавшемся 25 сентября 1980 года в возрасте 32 лет. Он навсегда останется жить в наших сердцах. Спи спокойно, любовь моя. Благослови тебя Бог. Под деревьями, под небом тишина. Гром прошел и дым рассеялся. Здесь покоится предвестник бури и земных стихий. Голем, слепленный из первобытного ритма и самого звука, обращенный в глину. Бог огня истлел, и пламя превратилось в пепел.